тело углубить. А сзади с другой стороны расширить. И знаете, это будет правильно. И я думаю, что вам так же приятно, как и мне. Если, знаете, сначала всунуть, ну что, регламент я кончил. Давно, наверное, год. Мой комбайн под твоим окном. И поэтому я завтра поздним вечерком снова прибегу к тебе пешком. Даду, даду. Ну вот, наконец-то процесс пошел. Теперь можно высунуть. И снова, знаете, продолжить. А теперь попрыгать на левой ноге. Заткнуть уши и поиграть на губной гармошке. Покрутиться вокруг оси. Разбить балалайку о стену, знаете. И снова углубить. Вот так меня, знаете, хунза ай-яй-яйла. И это вызывает озабоченность. Ну ладно, товарищи, все, регламент. Я снова кончил, а вы продолжайте прыгать, танцевать и бить балалайки о стены. Ха-ха, какой был-то я, такой и остался. Ай-яй-яй. Ого. Ой-ой-ой. Ага. Вай-вай-вай. Угу. Красота-то какая, лепота. Ой, запятая. Ого. Ой. Чтоб я так был здоров. Ага. Крылхим сбыт. Ну и, естественно, студия Вест. Самый Вест среди всех студий и самая студия среди всех Вестов. Ну это просто гора без часов.